Да. Че не берешь трубку? А-а-а! Че трубку не берешь? Взяла! Взяла, до этого не брала. Зачем я тебе, блядь, нужна? А ты чего мои жировки воруешь-то? Чего, блядь? Ты чего мои жировки воруешь? Чего ворую? Жировки, квитанции. Нахуй они мне сдались? А кроме тебя брать некому. Пизду, что ли, подтирать? Квитанции положи на место. Иди нахуй со своими квитанциями. Гони квитанции, блядь! Ты хуй подтирай, забудь! Участкового сейчас вызову! Давай, вызывай, вызову! Блядь! Разбираться стражу. Будем! Разбираться будем! Давай! Проститутка! Чего? Проститутка ебучая! А ты аферистка, воровка! Посажу ты тебя нахуй! Пошел ты нахуй со своими квитанциями! Посажу нахуй! Посажу хуй аферистку! Хуй подотри квитанциями своими! Квитанции положи на место! Хуй подотри! Квитанции положи на место! Иди нахуй, сука, выдумщик ебаный! Я тебе, блядь, под суд отдам! Давай, суки, Адам, блядь! Под суд! Адам! Ну давай! Подам! Подай! Немедленно! Вот подам, требую. Сейчас пойду и подам! Квитанции с не положишь! Вот там! С тебя я и засужу! Квитанции гони! За что? Посажу на 15 лет, чтоб это тебя, не издевался! Это тебя посадят за кражу жировок! Паскудина ебучая! Это тебя посадят за кражу жировок! Блять, узнаю твой телефон, уеблю! Уебу, буду день и ночь, чего? Блядь, звонить! Я тебя посажу! Да, ёбаная тварь! Посажу! Посажу тебя, аферистку! За кражу! Ты сука такую ебучая! Панику я такую панику... Подлец из 218! Я панику я сейчас устрою в подъезде! Я вас уебу через суд! Я тебя панику устрою! Панику сейчас подам в подъезде! Собрание будет в подъезде!